Когда Олег позвонил мне и попросил о встрече, кажется, я совершенно не удивилась. Даже наоборот, услышав его голос, испытала чувство, что все происходит именно так, как нужно. Когда мы с Георгиевым договорились, что увидимся в кафе вечером, я даже пришла к мысли, что нужно подумать над тем, не рассказать ли ему правду прямо сегодня. Я понимала, что рано или поздно все тайное станет явным, так зачем тянуть кота за все подробности? С другой стороны, мне все еще было страшно. Страшно, что признание повлечет за собой что-то ужасное, вследствие чего я потеряю Полинку. «Так, нужно выглядеть не броско, но привлекательно», заявила Ксюха, которая прибыла помочь мне со сборами. «И волосы наверх убери. Знаешь, когда у тебя шея открыта, ты такая трогательно беззащитная». Я отмахнулась. «Тебе бы книжки писать, фантазерша». Но покорно присела за туалетный столик и позволила сестре колдовать над своим образом. Полине о предстоящем свидании, назовем это так, говорить не стала. Но дочь, похоже, догадалась обо всем сама. Свой любопытный носик сунула в мою комнату 10 раз за тот час, что я готовилась к походу в ресторан. И сияла при этом так, что можно было смело отключать свет во всем районе. Наконец я была готова. Для встречи выбрала чуть расклешенное к низу, но с выгодно обтягивающим лифом платье цвета слоновой кости. Несколько аксессуаров и туфли на шпильке. Прическу, как Ксюша и предлагала, соорудили высокую, убрав волосы наверх и заколов их так, чтобы несколько прядей выглядели так, словно выбились случайно. В общем и целом, увиденном в зеркале я осталась довольна. Макияж приятный, но не броский. Образ воздушный, но при этом не лишенный строгих линий. «С такой красоткой и президенту не зазорно в свет выйти», — хихикнула Ксюша, вручая мне клатч. «Иди и развлекайся, крошка». Я покачала головой и, надев туфли, прошла к выходу из комнаты. И тут же за порогом мне встретилась Полина собственной персоной. «Мамочка, а ты едешь на важную деловую встречу?» С хитрецой в голосе спросила она. «На очень важную и очень деловую», как можно серьезнее ответила дочери, щелкнув ее по носу. Полинка моим словам не поверила ни на секунду. Радостно рассмеявшись, она умчалась на кухню, откуда следом донеслись их с бабушкой приглушенные голоса. «Ну, я поехала», — озвучила сестре очевидная, и когда та перекрестила меня на дорожку, вышла из дома, совершенно не представляя, что меня ждет совсем скоро. Когда я приехала в ресторан, Олег уже ждал меня за заказанным столиком. Выглядел, как и всегда, сногсшибательно, и я даже грешным делом почувствовала себя Золушкой, приехавший на бал с ограниченным количеством времени на то, чтобы побыть красивой. «Привет!» — поздоровался он, поднимаясь мне навстречу. Взгляд Георгиева остановился на моих губах, и мне стало жарко, а щеки наверняка запылали ярким румянцем. «Привет!» — ответила ему, и когда Олег отодвинул для меня стол, устроилась на своем месте. Георгиев присел напротив, кивнул на меню. «Выберешь сама или доверишься мне?» О, в этом вопросе было столько всего, что краска на лице, скорее всего, теперь стала настолько явной, что я походила на Марфушу из «Морозко». «Давай ты», — кивнула Олегу, чтобы не сидеть и не держать меню дрожащими пальцами. «И почему я так волнуюсь? Георгиев же сказал, что повод для встречи — блок Полинки. Может, я рассчитываю на что-то большее? На губах ведь все еще оставался вкус поцелуя, который Олег на них оставил совсем недавно. Как только Бенч расправился с заказом и нам принесли по бокалу белого вина, Георгиев поднял тост. «Давай за тебя и за Полю», — предложил он, на что я лишь вскинула брови, но кивнула. «Давай», — согласилась и отпила глоток. Памятуя о том, чем закончилось употребление сприца на вечеринке, Я не стала опорожнять бокал сразу, хотя очень хотелось сделать это, в надежде унять ту внутреннюю дрожь, которая меня обуяла. «Я тебя позвал по важному делу», — сказал Олег, отставив бокал. «Я помню», — отозвалась в ответ, — «по поводу блога Полины». Георгиев покачал головой, его взгляд стал таким серьезным, что я даже подумала, будто он начнет читать мне лекцию на тему «Есть ли жизнь во Вселенной?». «Это обсудим позже. Сейчас я прошу тебя, чтобы ты не волновалась. Если человечество и могло придумать какую-то фразу в попытке избавить людей от паники, но при этом желая добиться прямо противоположного эффекта, то она состояла из четырех слов. Ты только не волнуйся». И как только Олег сказал мне это, я ощутила, что меня заколотило еще сильнее. Моя мать с отцом, в общем, они взяли биоматериал на той вечеринке. У Полины и у меня. Я ничего не знал. Георгиев вскинул руки, а я округлила глаза. Что он нес, черт побери? Какой еще биоматериал? Когда, как, зачем? Вопросы лихорадочно метались в голове, а ответы на них находились один другого краше. Они выяснили, что Поля — моя дочь. И если ты об этом не помнишь, то вот. Он взял со стола конверт, на который до сего момента я не обратила внимания, и протянул мне. Я воззрилась на него с ужасом, а мое несчастное сердце то замирало и не билось, то пускалось в бешеный галоп. «Твои мама и папа сделали что?» — прошептала я в ужасе и прикрыла глаза, перед которыми все поплыло. Пришлось даже схватиться за край стола, потому что подумалось, будто я вот-вот свалюсь на пол со стула бесформенным кулем. «Все, Женя, шах и мат, и никто тебя даже спрашивать не стал, согласна ты на это или нет?» Олег вскочил с места и бросился ко мне. Я открыла глаза и поняла, что на нас уже стали обращать внимание. Не ровен час уже вот-вот в сети появится видео нашего с Олегом свидания. Только этого мне не хватало. «Ты в порядке?» — сполошился Георгиев, подавая мне стакан воды. Его я схватила и выпила залпом, чтобы немного прийти в себя. Кивнула и попросила. «Сядь обратно, пожалуйста. Я не хочу быть новой звездой соцсетей». Олег немного помедлил, но мою просьбу выполнил. Уселся на свое место и пристально на меня посмотрел. «Во-первых, — начала я, прочистив горло, — ты в курсе, что содеянное против закона? И второе, вскинув руку и дав знать, чтобы Олег дал мне договорить, я продолжила. И второе, ты ведь так меня и не вспомнил? Я права? А ты меня и не забывала? Я прав?» — ухмыльнулся Георгиев, и прежде чем я бы возмутилась, ответил. «Нет, не вспомнил, только урывками». «Когда это было и как?» Я поджала губы. Вот так вот просто Олег говорил мне, что я в его памяти не осталась. Да еще и просил рассказать об обстоятельствах нашей встречи. «В Фуджейре. Я там была по горящей путевке». Георгиев нахмурился, даже лоб потер. «Ага, 6 лет назад, помню. Туда поехал один, устал от работы». Я чуть не фыркнула. От работы он устал. Это вам не на заводе в 3 смены пахать. «Слушай, а как мы алкоголь пытались добыть? Это ведь с тобой было?» Он воодушевился, даже в мою сторону подался и теперь смотрел на меня взглядом, который явственно говорил, что Георгиев взбудоражен. «Со мной, да. Но ты к моменту поисков уже был не совсем трезв. Я бы и не переспала с ним тогда. Ложиться в постель с человеком под шофе, который лыка не вяжет. Такое себе удовольствие. Я это предполагала, ибо не пробовала подобного ни разу. Но мы добыли тот самый алкоголь, а после сбежали на берег залива. Ну, или океана, как тогда гордо называл его Олег. Отрубились прямо на песке. А перед самым рассветом меня разбудил Георгиев. Я почувствовала жаркие прикосновения. Ощутила его губы на своих губах. Тогда я обо всем забыла, только заострила внимание на том, что он добыл из кармана контрацептив. «Черт, я вспомнил! Это было на берегу!» — хлопнул себя Олег по лбу ладонью. «Наверное, я была лишь одной в череде тех, кто с тобой покувыркался на всех берегах Эмиратов», — буркнула я. Память к Бенчу вернулась, вот только удовлетворения от этого факта я не испытала ни на йоту. Все было ровно так, как я и предполагала. Олег тогда менял девушек как перчатки, и только мне повезло уехать домой с воспоминанием на всю жизнь. А может, не только. Возможно, у Георгиева по всем городам и весям целый детский сад проживает. Врать не стану. Тогда я был, мягко говоря, в угаре, согласно кивнул Олег и даже голову покаянно опустил. И в ударе, мрачно пошутила я. Рад, что у тебя той ночи приятные воспоминания, попытался отшутиться Бенч, но я взглянула на него так, что он тут же стушевался и перевел тему. «Почему ты мне не позвонила сразу, как только узнала, что ждешь ребенка?» «Нет, он действительно задал этот вопрос. Куда?» — хмыкнула я, издевательски выгнув бровь. «На деревню дедушки?» — Георгиев нахмурился. «Ты не нашла мой канал?» — немного удивленно спросил он. «Ага, сейчас парня ждет сюрприз. О том, что ты известный блогер...» Я узнала уже гораздо позже, когда Полинка давно родилась и даже бегать научилась. И не только это, но и понимать, о чем и о ком говорят. Я быстро отправила в рот кусочек креветки, больше похожей размером на омара, и продолжила. «Знаешь, ты бы никогда в жизни не узнал про дочь, если бы она не подслушала наш с мамой разговор о тебе и не сопоставила, о ком идет речь. Почему? Что почему? Почему, когда ты все же выяснила, кто отец, не захотела, чтобы я об этом узнал?» Я вздохнула и все же пригубила еще вина. От разговора с Олегом меня стало потряхивать. И не только сюрприз в виде того, что он знал о своем отцовстве, стал тому виной. Я пока не могла предположить, куда нас приведет разговор. А ведь на кону стояла ни много ни мало о судьбе нашего ребенка, моего ребенка. Потому что у нас уже сложилась привычная жизнь, свой уклад. Если бы ты был обычным человеком, который вдруг бы меня нашел и сказал, что не забыл, я грустно улыбнулась и быстро продолжила. Мне никогда не нужна была эта слава и прочее, я помахала в воздухе ладонью. Напротив, повышенный интерес к моей персоне меня тяготит и даже пугает. Но я хочу общаться с дочерью. Ты ведь не запретишь мне это делать? Я видела, что Олег действительно взволнован и обеспокоен этим вопросом. Это подкупало, но страхов окончательно не лишало. «Как я запрещу, если у вас там целые проекты на горизонте?» — фыркнула я с притворной усмешкой. «Но скажем мы ей про то, что ты в курсе, вдвоем», — поставила я условие. «И знай, это никаких обязательств на тебя не накладывает». «В каком смысле?» — нахмурился Олег. «Ну, я не стану по суду требовать элементы и все такое», — пожала я плечами, — «если ты этого вдруг опасался». «Женя, куда тебя понесло? Начинать отношения с отцом твоей дочери с обсуждения алиментов? Ксюха бы тебе за такое голову оторвала». «Вообще я ничего такого не опасался, как ты выразилась», — улыбнулся Олег, — «и готов содержать своего ребенка на равных с тобой. Но у меня есть вопрос. «Чего боишься ты, Женя?» Произнесенные слова Бенча порядком удивили, но я не показала виду. Да, он читал мысли, ведь страхи у меня имелись. Но стоило ли их озвучивать? «Полинка очень увлечена тобой, вашими блогами, тем, что, наконец, нашла отца. Она ведь знает, что ты ее папа, я говорила». И просто взлетит от счастья, когда мы скажем ей, что теперь это совершенно официально. Георгиев смотрел на меня внимательно, слушал и не перебивал. А я то хотела высказать все, что было на душе, то останавливала себя, потому что открываться настолько человеку, которого видела несколько раз в жизни, не стоило. Если ты боишься, что поле тебя отодвинет на второй план... Я уверен, что этого не произойдет. Олег взял мою ладонь в свою горячую руку и сжал. От этого прикосновения по спине моей побежали мурашки. Целый табун, если не больше. «Но должен тебя предупредить», — прибавил он, и я напряглась. «Мои родители уже закупают подарки тоннами, так что они просто завалят Полинку всем, что им на глаза попадется». Мягко рассмеялся Олег. И я не удержалась, хихикнула следом за ним. «Уверена, что бояться мне нечего. Подарками нашу с тобой дочь не испугаешь». Я впервые произнесла «нашу дочь», и это возымело свой эффект. Олег посмотрел на меня с таким теплом во взгляде, что я на мгновение забыла, как дышать. «Давай уже поедим. Что-то я чертовски проголодался», — сказал Георгиев, убирая руку. Я испытала сожаление, но показывать этого не стала. «Давай», — ответила просто, и мы приступили к роскошному ужину.